Очень часто подавленные стоны слышались в этих глухих переулках. Очень часто наутро прохожие натыкались на окоченевший труп какого-нибудь несчастливца, попавшего в лапы хищников. Несмотря на все усилия полицмейстерской канцелярии, несмотря на возобновление сыскного приказа, долженствовавшего ведать все его мошенские и разбойные дела, грабежи и разбои не прекращались. Да и сами разбойники и грабители редко попадали в руки полицейских дозоров. Они так ловко скрывали свои следы, так потайно хоронились от любопытного взгляда полицейских сыщиков, что сыскной приказ, возобновленный в год кончины Екатерины I, казался почти бессильным в поимке преступников. Да и в этом бессилии не было положительно ничего удивительного. Прежде всего, Москва только в центре, около Кремля и Китай-города, представляла кое-какое подобие благоустроенного города. Да и то не совсем. Улицы были так узки и тесны, что порою движение экипажей замедлялось из-за скопления вазов. Площади были так загрязнены, что в летнюю пору нестерпимое зловоние разносилось ветром. Дома то тянулись кверху своими мезонинами, заменявшими прежние теремные вышки, то словно врастали в землю. Даже на главных улицах тянулись чуть не по 200 саженей пустыри, закрытые покосившимся и полусгнившими заборами. И это было в центре Москвы. Что же представляла ее окраина, ее слобода, далеко выдвинувшаяся за черту прежнего земляного города? Эти слободы были не что иное, как громадные деревушки с разбросанными в беспорядке домишками, отделявшимися друг от друга пустырями, огородами, а порой и целыми рощицами. Узкие тесные переулки выходили прямо в поле. За задами начинался дремучий бор. Грязь и беднота здесь были страшные. И вот тут-то и ютились вольные люди, скрываясь от розысков полицейских сыщиков. Самой удобной и самой излюбленной в этом отношении местностью была слобода Напрудная, где ныне находится церковь Трифона Мученика и Лазаревское кладбище. Пользовалась расположением темного люда и Сущева, и село Новотроицков, на месте которого построена крестовская застава. Эти села были очень удобны, главным образом потому, что к ним с двух сторон примыкали дремучие дебри Марьиной и Сокольничьей рощи, представлявшие в случае внезапной тревоги самое надежное убежище. Антропыч хорошо знал, куда направить свои первые шаги. Старик и сам еще недавно принадлежал к темным гулящим людям. Лет 20 тому назад Антропыч не был таким полудряхлым стариком. В ту пору ему только что исполнилось 30 лет, и он не помышлял, что жестокая судьба так скоро превратит его в старика, пьяницу и бродягу. Но жестокий удар разразился над ним. Боярин Крамарев, чьим холопом он был в ту пору, был большим ценителем женской красоты. Как на беду, жена у Ивашки Антропова была красавица писанная, статная, с высокой грудью, с глазами огневыми, с косой чуть не до пят. И приглянулась боярину Ивашкина баба, и приказал он взять ее в свой высокий терем, чтобы на ночь чесать пятки сластолюбивому боярину. Ивашка взвыл волком, когда староста, пришедший за его женой, объявил ему боярский указ. Но боярская воля сильнее холопских слез да нытья. И Марья стала чесать боярину пятки. Как опущенный в воду, точно пришибленный разразившимся над ним ударом, бродил Антропыч по всему селу целых 3 дня. На 4-й он резко тряхнул лохматой головой, отточил поострее нож, забрался ночью в боярскую опочивальню, зарезал Марью, спавшую в ногах боярской постели, ткнул и боярина, да не добил, только поранил.